коридорах послышались выстрелы, это два отряда прорывались к ней, и уже спустя 3 минуты забежали в кабинет, и забрали оглушенного Рейфа, и стали охранять веер, заложили взрывчатку и взорвали всю стену, дабы 3 джампера могли залететь и забрать всю штурмовую группу. А еще она послала сигнал, дабы флот один из крейсеров был немедленно уничтожен, а второй захвачен с помощью ими оружия. Второй крейсер был вне зоны поражения, к несчастью все хотели еще один корабль. Теперь вражескими силами могли быть только алесианцы. Врата активировались, как только веер отступила, сотни нитевдевателей появились в воздухе Олеси, быстрое приближение к городу, и появились транспортные лучи, которые высаживали десант. Все солдаты армии Пегаса были вооружены оглушающим оружием Рейфом, дабы не повредить людям. Как только они высадили весь десант, то перевели свои телепорты на прием. Тактика Рейфов была эффективна, нитевдеватели были гораздо крепче, чем стрелы, так что его сбить требуются ракеты, а не пулеметы. На орбите из невидимости появились 3 джампера, один включил систему ЭМИ, 2 остальные дали залп дронов, взорвав корабль. Уже через 10 минут город брался под контроль больше чем 5000 солдат, которые захватывали самые важные пункты управления планетой, а центральный административный пункт пал, а руководитель планеты мертв. Это означает полный хаос. «Не думала я никогда, что буду захватывать планеты», сказала доктор Вейер, смотря на это сверху через окна джампера. «Все когда-то бывает в первый раз, с другой стороны захватывать планеты, что пытались продать вас Рейфом, в целом оправдано». «Согласен», коротко ответил Ранон, что сумел поубивать Рейфов, поэтому был счастлив. «Земля, КЗВ, значит, мы отправились в прошлое и достали МНТ, ура?» спросил генерал Ланилу. «Примерно», — ответила Саманта Картер. «А разве нам теперь не нужно это сделать?» — спросил уже Джексон. «Не думаю. Значит, теперь мы можем связаться с Атлантидой. Не только это, но расследование исчезновения 1000 человек нужно провести, а также предупредить Атокра, чтоб они их арестовали», — сказал Джек, увидев недовольство на лицах команды. «Что? Это приказ президента. Скажу за себя и Картер, так как Сэм не может сказать это как военный. Это бредово. Они 2 раза спасли галактику, и себя тоже, так что президент опасается, что технологии, найденные в городе древних, могут попасть в плохие руки. Там были и Джаффа», — сказал Тилк. «Слушай, Тилк, это не мне решать, просто все обеспокоены всей этой ситуацией с Джаффа, теперь захватившие флот Гаулдов, а также та ситуация на Урбе. Нужно провести всестороннее расследование». Тилк был терпеливым человеком, однако победа перестала казаться такой радужной, когда она произошла. Некоторые Джаффа подумали, что рабы Гаулдов теперь их рабы, так как они их победили. На сломе эпох не всем людям понравилась такая постановка вопроса, и они стали обороняться, и стало мелькать земное оружие. Это не привлекло бы внимания, если бы это было ручное стрелковое оружие, но это оказались гранатометы. И как знали Джаффа, подобного оружия не было в поставках Токра. Разумеется, они заподозрили КЗВ в нечестной игре. Президент же решил свалить всю вину на Токра. «Это им не нравится ваше поведение, они тоже гаулды, они хотят власти, а раз хотят власти, так стравливают бывших союзников». Пока это удовлетворило совет Джаффа, однако Нил и Тилк заметили, как они утрачивают контроль над восстанием Джаффа. Масштабирование свободных Джаффа привело к тому, что большая часть высокопоставленных командиров Джаффа стали военачальниками со своими интересами, и им было наплевать на Тилка и Братака. Даже обряд связывания крови, где 2 лидеров восстания объявили братьями всех Джаффа, стал формальной насмешкой. «Нас там не было, мы не чтим этот ритуал». Количество проблем накапливалось, в галактике были миллиарды Джаффа, и им хотелось есть. Восстание рабов они воспринимали как удары по своей продуктовой безопасности. Удалось перевести все стрелки на Токра, но это был опасный звоночек, что однажды свободные Джаффа могут стать врагами. Вместе с этим следственная комиссия хотела узнать, откуда на другой планете берутся земные гранатометы, и кто действительно виноват. Саманта Картер же плохо относилась к подобным политическим маневрам, ведь ее отец, Токра, как и Силмак, отдали свои жизни ради победы над тьмой, над ее ошибкой, и она была скована военными правилами, когда память ее отца очерняют. Вместе с этим, понимая, как действует Токра, она указала, что в таком случае они бы спровоцировали боевые действия между 2 кланами Джаффа. Тилк попал в крайне противоречивую ситуацию, Он не хотел, чтобы Джаффа подозревали Землю, особенно когда он видел, что у Земли нет ресурсов для отправки оружия, иначе Анил бы это делал за его спиной, повстанцам. Вместе с этим он столкнулся с политикой, где он не может прямо осудить действия бывших рабов Гаулдов, что тоже хотели быть свободными, а не служить Джаффа. Вместе с этим его влияние не было таким сильным, чтоб предложить Джаффа какой-то другой путь, кроме войны. Джаффа 5000 лет были воинами, они не могут стать землепашцами, большинство презирали подобный труд. Благородной была только война, иные дела не были почетными. И сейчас у воинов не осталось врагов, и в таком случае они обратятся к гражданской войне или войне с единственным доступным врагом – землей. Никому этого не хотелось. «Но Джаффа не будут доверять результатам вашего расследования», – сказал Тилк. «Ты же нам веришь?» «Я верю, но я не большинство, и они не участвуют в расследовании. И что мне пригласить сюда весь высший совет Джаффа и водить по базе?» «Да, они первыми заявят, что я их убить пытаюсь. А даже если они пришлют представителей, то те все равно ничего не поймут». Тилк признал это правдивым. Джаффа мало что понимали в технологиях гаулдов или землян, и больше руководствовались полурелигиозными идеями, чем практическими, и просто будут обвинять подходящего врага. Земляне успели во всем обвинить Токра, в особенности это благостно легко на почву, при которой кто-то из союзников Токра командовал флотом лордов систем и противостоял действиям свободных Джаффа. Дополнительной проблемой было, что никто и нигде не мог найти Ишту. Ее голос мог быть очень важным в политической системе свободных Джаффа, но она исчезла вместе со своими людьми, не оставив даже намека, где ее можно искать. Вместе с этим, все переживали по тому поводу, что Токра получили крупный флот и теперь могли быть где угодно и возможно начать войну и против Джаффа, а ведь Ибарал никуда не делся. Точнее, он куда-то делся, но никто не знает куда. Проблем стало выше крыши, поэтому Анил рад был решить хотя бы одну из них, судьбу экспедиции. Джек, это политика. Галактические силы сменились, но они действуют как сила. Любой человек горд, когда силен, и нуждается в помощи, когда слаб. С большими системами людей также, большинство Джаффа, даже не слышали о нас, они присоединились к восстанию за компанию, когда почувствовали слабость гаулдов, и теперь они базируют свою политику на своих возможностях, которые гораздо шире, чем у нас. Эй, мы им помогли свергнуть гаулдов, верно. Но это политика, тут нет постоянных союзников и постоянных врагов, мы даже защищали Кинси, чтобы оправдать тебя. И это имело последствия, он стал вице-президентом, а ведь мог стать и президентом. Отстранил генерала Хаммонда от управления вратами, и поставил того, кто считал подконтрольным, доктора Вейер. Но он просчитался, она оказалась сильнее, и бросила своего патрона под грузовик, так как посчитала, что его действия бредовые. Она сменила союзников, несмотря на возможные длительные контакты между ними. Так почему Джаффа должны вести себя иначе, если они все меряют боевой мощью, у них флот хаттаков, у нас единственный рабочий корабль в ремонте. Эй, завершается сборка Дедала. Один корабль, не способный нанести никакой урон хаттаку, против флота хаттаков, сказал Джексон. И что мне делать? Они до сих пор не смогли разработать плазменные пушки и реактор, сказала Саманта Картер. И реактор, подходящий для питания всего этого. Поэтому они чувствуют свою силу, и если ты хочешь кормить их прошлыми достижениями в стиле «без вас нашей нации не было бы», так отмечу, что Джаффа гордые люди, и вполне могут появиться лидеры, утверждающие, что наша помощь восстанию не была существенной. Да неужели, Джек, я говорю о политике. Реальность тут не так важна, важна, чтоб люди в это верили. Да-да, расскажи мне об этом. Теперь, когда гаулдов не было, считали, что нужно повысить Анила, и чтоб КЗВ командовал новый человек. Так как теперь все станет проще, и желание Джека постоянно драться со всеми помещает мирным исследованием, то, что сейчас может начаться еще один конфликт с Джаффа, в расчет не берется. Земля предпочитает не заметить, что Джаффа стали новыми гаулдами. Они думают, что галактика теперь может быть их игровой площадкой на заднем дворе. Спустя несколько дней, они попробовали набрать адрес Атлантиды, который диверсием Токра был записан на бумажке. Они набрали этот адрес и ничего не произошло, соединение не произошло. Это удивило всех. Обычно такое происходит, когда врата на той стороне блокированы или уничтожены. КЗВ перепроверили все несколько раз и попробовали еще раз. Результат оказался тот же. После некоторое времени, консультируясь с правительством, было решено отправить Дедал в другую галактику, дабы расследовать, что случилось с экспедицией. Правда, в свете новой угрозы от Джаффа, Анил убедил оставить МНТ на базе. Так что теперь готовится поход в галактику Пегас, а также все молились, чтоб опять на их пути не появилась Вала Малдоран. Захват Олесии был спонтанным событием, и не продлился долго. Было административное руководство, способное перехватить власть после смерти магистрата, однако они быстро поняли, что лучше быть союзником экспедиции. Так как экспедиция захватила высокопоставленного Рейфа, в итоге у них есть два варианта: стать союзником экспедиции или объяснять Рейфам, куда делись два крейсера. Они выбрали куда более безопасный вариант. Элизабет быстро принудила их подписать союзный договор, отмена всех приговоров о высылке. По ее приказу стали обустраивать комплексы для защиты планеты от вторжения рейфов. Им передали чертежи нитевдевателей и алкешей, указав, что их подключают к системам поставок на квадаха, и что те должны производить нужный объем. Несколько жестко, но их руководство попыталось продать ее рейфам, что по законам Пегаса является самым гнусным преступлением. Никто ее не осуждал за такую реакцию на предательство. Даже стали больше уважать. Продать человека рейфам шло против любых принципов Пегаса. А также Виер посмотрела, насколько легко можно захватить планету, и какая мощь теперь сосредоточена в ее руках. По сути, сейчас она влиятельнее всех политиков на Земле, как сказал Джексон. Лорды систем не ожидали, что вы захотите стать одной из них, и до теперь она командовала силами прям как Гаут. Впрочем, у экспедиции была четкая и понятная юриспруденция, и все делалось согласно законам. Декларация независимости Лантеи – официальный документ, который устанавливал жителей планеты Лантея как независимых субъектов международного права. Хоть с аспектами автономности некоторых субъектов, таких как Таллана, Новый Этос, Токра или Новый Эдем, будущий город землян. И теперь, если Земля захочет предъявить какие-то права на них, они покажут эту бумагу и флот Хаттаков и Ульев, с крейсерами, стоящие за этой бумагой, и им придется либо признать их, или навеки утратить доступ к данным, что Лантея готова передать Земле, но передадут только за полноценное признание их как независимых. Это в том числе и то, что Земля признает их паспорта и не будет чинить препятствия гражданам Лантеи по посещению Земли. С увеличением количества ученых были доведены некоторые проекты до ума, в частности переделка ленточного устройства для постоянного использования людьми, ведь у ленточного устройства было много функций, в частности потому, что это личный компьютер, правда, к которому получают данные с помощью нейронного интерфейса. Благодаря некоторым дополнениям человек может создавать вид дополненной реальности, который на самом деле транслируется ему в мозг. Еще там располагался сканер, по сути перчатка стала очень удобным инструментом как ученых, так и военных. Они уже давно забросили свои земные компьютеры, переходя на новый уровень технологий. Это малое из того, что они могут предложить Земле, десятки наименований лекарств, что изобрели древние за свою историю. Все это они могли бы дать Земле, но Земля должна четко принять тот факт, что больше не может приказывать им. Благодаря Фобиусу они сумели улучшить эмиттер щита Гаулдов, он сделал это буквально за час. Теперь с помощью наквадаховой батареи и улучшенного эмиттера, располагающегося на спине солдата, теперь щит облегал человека, как личный щит Маккея. Правда, гаулдовские щиты были менее совершены, чем те, что были у древних, но уже то, что они в состоянии выдержать несколько плазменных выстрелов от орудий рейфов. За это гаулды и земляне отдали бы жизнь, а еще у них была сотня комплектов брони кул-воинов, правда порезанная в некоторых местах. Но с другой стороны, это является хорошим преимуществом. Сканеры Атлантиды были довольно совершенными и смогли определить материал, который позволяет игнорировать кинетический и энергетический урон. Токра пытаются найти место производства этих боевых комплектов. Любой, кто наладит производство, получит армию, способную завоевать галактику, и этого стоило не допустить. Правда, в Млечном Пути Джаффа начали охоту на Токра, причина пока неизвестна, но явно тени в себе. Произошло то, о чем предупреждал Лестериус. Джаффа стали новыми гаулдами и стали подавлять человеческое население галактики. Носители Токра были в ярости. Впервые доктор Вейер увидела Фрию, носительницу Анис, в ярости. Но они не могли ничего поделать. Невозможно будет победить в войне с миллиардами. Галактике нужна какая-то стабильная централизованная сила. Млечный Путь и так разорван постоянными войнами. Так что только стоило скрипеть зубами, то крайне хотели брать на себя власть гаулдов. Да и невозможно это теперь. Всем было больно от невозможности повлиять на этот исторический процесс. Остается только строить свой новый дом здесь, на Лантее. Малик, требуется начать наступательную операцию, дабы отвлечь рейфов от важных для нас планет, сказал Вейер. Когда прибудут хаттеки и пройдут переоборудование, нужно сформировать оперативные группы, что могут уничтожать легкие корабли рейфов, сузим их оперативные возможности. Они начнут группироваться в большие силы, указал Малик. Поняв, что их уничтожают поодиночке, исключат этот сценарий. Начнут, решительно сказал Вейер. Важно перехватить инициативу и заставить их метаться, пусть гадают, кто против них действует. Мы используем нитевдеватели как транспортные корабли, где сохраняем людей в буфере. Будем так морить их голодом. Будет реализовывать одновременно несколько гуманитарных операций. Рейфов просыпается все больше, нарастим наши возможности. Они с Лестериусом потратили целый год для накопления сил, настал этап их высвобождения. Каждый уничтоженный корабль – это спасение тысячи жизней, вместе с этим рейфы стали сражаться друг с другом. Так что Малик должен начать реализовывать план Лестериуса – возвращение. Смысл этой операции в том, чтобы ударить по рейфам пиковой производительностью сил Атлантиды, стратегическая цель – очистить несколько секторов галактики от рейфов. С учетом сколько будет доступно сил, то они смогут отвоевать 3 сектора галактики, но и это хороший результат. Это нужно в том числе показать Олесии в способности сражаться, и получить больше ресурсов от планет Пегаса, которые они будут пожертвовать на благо этой борьбы, а еще обзавестись большим количеством союзников. Сейчас в союзниках Лантеи 123 планеты, эта операция должна увеличить их количество до 500. Доктор Вейер уже представляла головную боль по поводу управления таким количеством союзников, но и армию можно будет расширить с помощью фракции Штейтокра до 500 тысяч, а истребительный флот до 30-40 тысяч единиц. Им всем не обязательно быть всем мастерами-пилотами, достаточно, чтобы они могли забрать людей с планеты. В первую очередь они должны эвакуировать людей, но они все еще будут боевыми силами, способные стирать врагов лица галактики. Было очень необычно думать, что она может командовать флотом истребителей, которых больше, чем всех истребителей Земли. Александр Лестериус сделал очень много для этой галактики. Вейер продолжит нести тот огонь, что они вместе зажгли, и сотрет рейфов с лица галактики. Глава 13. Агент Токра наблюдал за людьми, что пришли через врата, и торговались с местными людьми за припасы. Токра выдохнул, так как, похоже, он нашел того, кого искали представители экспедиции некоторое время. Это были космическая цивилизация, которую встретил майор Лорн. После этого древние перестроили сканеры не только на сигнатуры рейфов, но и на другие. Оказалось, что кораблей в этой галактике гораздо больше, но поймать их было весьма трудно. Не говоря уже о том, чтоб поговорить, какой-то центральной планеты у них не было, поэтому использовали агентуру, чтобы понять, кто это такие и что с ними делать. Точнее, как привлечь их к сотрудничеству, или хотя бы выйти на контакт. Это потребовало недель работы и большого терпения, определить, с какими мирами они сотрудничают и в какое время появляются. Экспедиция закидывала сети, и вот, похоже, ему улыбнулась удача. Не привлекая внимания, агент продолжал разговоры в таверне, смеялся в нужных местах, и не делал вида, что он заинтересован в новичках. Продолжая двигаться, сливаясь с толпой, ему удалось положить портативный голографический передатчик в карман одного из этих людей, после чего отступил, не привлекая внимания. Токра в новой галактике стали делать то, что у них получается лучше всего – строить тайные базы, создавать агентурные сети и так далее. Новая галактика, требовалось время на подражание и инфильтрацию, но Пегас имел определенный потенциал. Вместе с этим требовалось производить контрразведывательные мероприятия, дабы не допускать случайных людей в армию Пегаса, а также следить за союзниками. Обычная работа для них. Вместе с этим в скором времени были рождены новые Токра, которых помещали в специально разработанные боксы, которые должны были усилить их способности к соединению с людьми, после чего боксы помещались в устройство с ускоренным временем. Так что в скором времени может ожидаться пополнение Токра, так что стоило обезопасить галактику от рейфов. Спустя несколько часов, один из кочевников забрался в карман и достал оттуда то, что туда не ложил. Они весьма сильно напряглись, так как подобные ситуации не были типичными, Это было технологическое устройство. Зайдя в уединенное место и нажали на кнопку, появилась голограмма женщины. Это сообщение для высокотехнологической цивилизации. Обычно мы стараемся наладить дипломатический контакт, но на случай, если вы ведете скрытный образ жизни так же, как и мы, есть другие протоколы. Для первичных дипломатических переговоров мы предлагаем нейтральную планету, на которой уже нет присутствия людей. В устройстве есть коды связи с нашими оперативниками на случай, если вы хотите вступить в контакт. Мы уважаем вашу скрытность, поэтому можете свободно уничтожать это устройство и предпринимать любые протоколы безопасности своего народа. Но все же хотелось бы встретиться и обмениться данными, возможно, также сценарий торговли. Кочевники переглянулись, это было плохо. Мало того, что они привлекли внимание, так привлекли внимание высокотехнологической цивилизации. Это явно было выше их уровней зарплаты, поэтому действительно они должны действовать согласно протоколам, пройти на одну из планет, избавиться от всей одежды, даже от еды и сообщить по связи о контакте. Требовалось куда лучшие сканирующие технологии, чтобы определить, не приведут ли они к флоту врагов. Рейфы знали о кочевниках и охотились на тех, видя в них угрозу, которая может подвергнуть их безопасность угрозе, поэтому охотились на них самоотверженно. Корабли же кочевников не были приспособлены к борьбе с мощными кораблями рейфов, поэтому мастерством капитана было постоянный побег. Корабль был домом для множества людей, семей экипажа, так что гибель корабля была бы фатальной для всех этих людей. Даже при спасении они окажутся в весьма стесненных условиях уже на другом корабле, и нужно будет бросать жребий, кому стоит покинуть корабль. Контакты с другими высокотехнологическими цивилизациями был сильным риском, но и шансом, особенно когда как будто все рейфы галактики решили проснуться. Но решение будет за капитаном. 12 часов спустя. Разумеется, капитан не захотел рисковать и отправил спутник через врата, который отправит на нужной частоте сигнал. «Это капитан Царскин, с кем я говорю, Раулинс, ответственный за связь». Коротко отвечают ему на общем для многих планет языке. Правда, всегда есть свои вариации и нужно подключать языковой фильтр. Вы хотели встретиться? Не я, мое руководство. Оно заинтересовано во встречах высокотехнологичными цивилизациями. Как мы можем быть уверены, что это не ловушка рейфов? Выбор планеты за вами, можете задействовать ограничения по времени. Скорость кораблей рейфов 50 световых лет в сутки. Через врата они могут перебросить только истребители, есть возможность отступления. 3 часа. Если никто не придет, мы улетим. Вам знакома голографическая система связи? Наши представители могут поговорить, используя дронов с голографической системой связи. Да, мы знакомы с ней, и это приемлемо. Капитан решил использовать этот шанс и рискнуть, разумеется, с определенными системами безопасности. Например, гипердвигатель был готов к длинному прыжку. Через 3 часа устройство с голографическим проектором было готово и находилось возле врат. Врата активировались, и из него вылетел антигравитационный дрон, и появилась голограмма молодой женщины. Веер прошла процедуру омоложения, так что выглядит на 25, и представилась. «Элизабет Веер, я лидер своих людей, капитан Царскин», — ответил капитан. «Я лидер экспедиции людей из другой галактики. Мы пришли из другой галактики как исследователи, обнаружили рейфов и их деятельность. Были крайне недовольны, поэтому у нас наблюдается некоторая напряженность в отношениях. Они хотят нас съесть. Наши технологии позволяют производить в том числе космические корабли и образцы наших технологий. Мы готовы к торговым переговорам с продажей некоторых наших технологий в обмен на определенные ресурсы. Какие? Мы называем его наквадах, материал из которого состоят звездные врата. Он основа наших технологий». «О каких технологиях идет речь?» – спросил капитан. Она сформировала голограмму устройства. Это был длинный продолговатый предмет с некоторыми письменами на крышке. Это генератор излучения, который способен стимулировать регенерацию. В том числе, если не поражен мозг, саркофаг способен воскрешать людей. Если те, конечно, не умерли давно. Но есть и опасность. Длительное использование может усилить паранойю, вызвать зависимость и так далее. Мы отрегулировали интенсивность излучения, сделав его безопасным. Но это все еще лекарства, им нельзя пользоваться глупо. У капитана тут же потекли слюни на эту технологию, и он действительно захотел ее, но все еще контролировал себя. «Много таких устройств вы можете поставить?» 10. «За 20 тысяч тонн наквадаха. Нас вполне устроит координаты месторождений в космосе, если вам такие известны. Еще в нашем доступе есть лекарства, есть возможность купить броневые листы, компьютер и провода, все вышеперечисленное было, конечно, хорошо, но стоило заботиться о корабле так же, как о команде. Да, капитан дал целый список того, что ему могло бы пригодиться при починке корабля, этот список был довольно длинным. Вия слушала его внимательно и потом кивнула, выставив ценник в накладыхе. Обе стороны прощупывали друг друга, не желая вспугнуть, но и не выдать чего-то сверх меры. Они осторожно прощупывали друг друга, пытаясь определить, кто против них играет. В целом переговоры были довольно успешными, но капитан теперь должен был доставить 100 тысяч тонн накладыха. С учетом того, что он получал, тот мог привлечь еще несколько капитанов кораблей, так как улов был действительно богатым. При этом они даже были готовы удовлетвориться неочищенной рудой. Тем временем Элизабет Вейер была рада, что начала налаживать с кем-то контакты, используя обычную дипломатию. Это было успокаивающим после того, как она снесла плазменным выстрелом голову человеку. Майор Лорн сидел за столом и планировал ряд операций. Сейчас производились различные орудия и улучшения схем боевых кораблей, таких как Хаттек, с помощью Фабиуса и других древних. Появились схемы улучшения кораблей, которые можно быстро провести. В частности, экспедиции не нужны большие пространства, им буквально нужны только линкоры. Исходя из этого, все, что не является плазменной пушкой, должно быть выкинуто. По плану оптимизации, выходило, что количеством пушек должно увеличиться в два раза, 120 орудий, с улучшенным накладах реактором, способным поддерживать постоянный огонь этих орудий, которые также были улучшены. Стоит адаптироваться к врагу. Рейфы – это враги, которые обладают чрезвычайно высоким уровнем урона за единицу времени. Нужно превосходить их в этом. Разумеется, остаются рельсотроны и ракеты, как орудия ПВО и дополнительное вооружение. Управление хаттаками немного другие с точки зрения управления боем. Тут не бортовые залпы, а буквально секционные. Вместе с этим их вооружение улучшается, в частности по управлению дополнительным вооружением. Благодаря доступам к ТОКРА и древним, а также собственным изысканием, у них есть доступ к нейронному интерфейсу управления оружием, позволяет увеличивать скорость реакции в бою. Он должен будет перемешать устоявшиеся эскадры, избалансировать количество кораблей, дабы они могли друг друга поддерживать. Флот Пегаса существовал довольно похожим на флот Британии во время наполеоновских войн. Корабли один Горанга являлись основой, и технически Ульи, крейсеры и хаттеки подпадают под это определение. Два корабля древних являются козырями, и их лучше вообще не использовать, чтобы не давать рейфам идеи, кто их атакует. Пусть гадают. Так вот, корабли первого ранга являются базовой единицей, которую используют для боя. Они объединены в группы по три корабля, три группы один эскадра. На данный этапе существуют четыре эскадры, и соответственно Лорн формально всем этим командовал, а еще выступал как военно-морской. Какое море, это космос, министр, следя за модернизацией кораблей, оплату экипажей, назначение людей на должности. По сути, он сейчас занимал должность вице-адмирала. Это забавно, что он не был морским офицером, а еще потому, что он был майором. А командиры групп будут занимать должности командоров, командир эскадр контр-адмиралов, и по логике вещей он занимает должность вице-адмирала. Если, конечно, Лорн не перепутал военно-морские термины. Как он хочет передать часть почетных обязанностей Титусу и Требл, но те говорят, что у них голова болит, древние. С учетом того, что он вице-адмирал и военно-космический министр, это создавало на Лорна дополнительную нагрузку, так что даже с сестрой и родителями редко виделся. Был бы кто-то, кому можно сплавить эту нагрузку, тут же это сделал. ТОКРА тоже не помогали, тактики гаулдов они знали, но вот они не командовали флотами, от них это никогда не требовалось. В стратегическом планировании боевых операций он остался один, особенно такой большой, что должна показать существование в галактике другой силы, кроме рейфов. Жаль, что Лестериус в коме, потому Лорну действительно нужна была помощь. Он внимательно просматривал все логи кресла и тактики, которые придумывал мужчина буквально на ходу, и находил отголоски в военной истории, только все это было адаптировано к космосу. Воистину, война никогда не меняется. Царь Пир командовал 9 типами войск, хоть у Лорна всего 3, уже радость. Впрочем, не один он страдает, можно сказать, страдали все. У них были проблемы, связанные с взрывным расширением персонала. Его это касается в последнюю очередь, так как во флот нужны довольно компетентные люди, а вот армия. Это проблема. В связи с расширением потребовалось назначить командующих всех истребителей, хоть в основном этот тип войск применяется для эвакуации мирного населения с планет, а также увеличение количества пилотов, потребовало разделить нагрузку. Райокс Чулака возглавил истребительный корпус, всего в 20 лет, его же жена Карин возглавила штаб истребительного корпуса, это было бы не по уставу армии Земли, но тут проблема компетентного персонала, и не стоит выкидывать Карин, которая вообще училась стратегическому планированию у Лестериуса, не разводиться из-за этого. Тот показывает себя весьма компетентным командиром, который умеет управлять людьми старше себя, а также умеет оценивать риски. Вместе с этим, несмотря на возможную потерянную честь, все же Райок был Джаффа, он находил, что большую пользу приносит сколько он спасает, чем сколько врагов убивает. Ведь его и Шепарда, ученики, эвакуируют с планет миллионы человек, чтобы спасти их от рейфов. Никто, кроме них, не выполнит эту работу. Очень быстро типичный символ ВВС с орлиными крыльями, теперь воспринимаются как крылья ангела, что спасают людей из лап монстров. Так и было. Спасибо этому можно сказать телепорту, который разработали древние для своих джамперов, а потом перепроектировали рейфы. Технология стала служить не только террору, но и миру, хотя учитывая, что эта тактика морения рейфов голодом так себе мир, только для людей. Итак, Лорн стал вице-адмиралом, Райок стал генералом ВВС, вот это карьерный рост, Лорну бы такой в 20 лет, хотя не надо, у него тогда было свободное время, требовалось издеваться над другими, поэтому Горшау и Вбилот возглавил их командование Звездных Врат. Суть в том, что требовалось продолжать исследование галактики, а Элизабет Вейер просто не могла этого делать. Она управляла сотнями миров Илантеи, поэтому в командовании Звездных Врат произошли некоторые перестановки и ротации. Отныне именно что группы Звездных Врат относятся к разведывательному отделу Атлантиды и выполняют исследовательские и разведывательные функции. Групп стало 100, и это довольно большое количество, позволяющее быстро осматривать галактику. Изначальных офицеров с первоначальных групп переназначили в другие места. Шепард продолжал управлять своей первой группой, лейтенант Форд также это делал, вместе с командованием линейных частей. Стокра, талланцами, арбанцами и Джаффа удалось сформировать такое большое количество групп, чтоб они были сбалансированы и имели как огневую мощь, научного и дипломатического представителей. Благодаря древним производство джамперов было запущено, поэтому у каждой из этих групп был свой джампер, их вообще стало довольно много. Лантия рассылала своих представителей на многие планеты. Важной частью была не только война с рейфами, но и научные изыскания. Количество ученых на квадратный метр тут было большим, поэтому экспедиция могла позволить изучать себе все, начиная от флоры и фауны. Ведь важны не только оставленные древними технологии, будущие союзники и так далее, но и животные и растения, которые тоже нуждаются в изучении. С другой стороны, Горшау ввела полностью параноидальные системы безопасности. Вейер даже освободила свой офис рядом с вратами, чтобы новый командир мог контролировать ситуацию с близкого расстояния. Благодаря увеличению количества людей была введена определенная ранжированность в членах экспедиции. Есть ученые, допущенные к боевым действиям, это обычно члены разведывательных групп, были те, кто не допущен, такие обычно приходили на планету, когда было подтверждено опасность, под охраной охранных групп, и уже проводили свои изыскания. Последним типом ученых были те, кто не покидал Лантеи, не покидая планеты, работая в лабораториях на высокотехнологическом оборудовании, которое превосходит все, что у них когда-то было. Прям вспоминаются первые дни экспедиции, когда всем было весело. Теперь такой аврал каждый день. Мир Пантер был недавно умиротворен свободными Джаффа, те подчинили его, дабы тот служил их целям. Точнее, это сделали Джаффа Хируура, но местное население все еще сопротивлялось, сохраняя верность Хируру и считая Джаффа предателями. И вели борьбу, Джаффа отвечали им жестокостью. Для Джаффа все произошло неожиданно, врата активировалась и оттуда вышли кул-воины, однако у них было другое оружие, земное и пулевое. Зная, что это за враги, Джаффа тут же начали в них стрелять. Разумеется, без никакого толка, но вот 10 кул-воинов ответным огнем стали убивать Джаффа десятками. Они стреляли из крупнокалиберных автоматов, игнорируя любой плазменный урон, те пошли дальше. На плечах этих воинов были символы командования Звездных Врат. Как только охрана врат была перебита, Воины пошли дальше в направлении крупного города. Они бежали в быстром темпе, и как только они встречали любой патруль Джаффа, то тут же его расстреливали. Джаффа не могли ничего им противопоставить, это было страшно. Уже передали по связи, что на планете есть кул-воины, стали выдвигаться больше отрядов. Бам, бам, бам, бам. Слышались одиночные выстрелы из М4, медленно и методично двигались они, расстреливая всех, кого встречают. Хоть какое-то спасение было, если попасть в оружие, но воины тут же отбрасывали оружие и брали посохи, и шли в атаку. Кул-воины уже были прямо у ворот города, и со стен в них стали стрелять оружием против кул-воинов. Те не упали и не умерли, подтверждая теорию, что внутри брони были не суперсолдаты Анубиса. Игнорируя огонь, один из подошел к воротам, и прикрепил что-то к воротам и стал отходить. Спустя минуту произошел взрыв, который был мощностью был примерно 30 кг в тротиловом эквиваленте. Нет, кул-воин не принес 30 кг взрывчатки, это была просто новая взрывчатка, которая тут же разрушила все ворота, и солдаты зашли, начав свой карнавал убийства. Через динамики слышался крик воина: «Жители, не бойтесь нас, мы Таури, мы пришли убить мерзких Джаффа. Да здравствует свободу от ложных богов». Плазменные выстрелы попали в воинов, но те шли, не дрогнув. Жители вылазили из подвалов и поддерживали воинов, атакуя Джаффа. Ненависть, что жители испытывали к Джаффа, вспыхнула. Воины в доспехах вставали щитом и шли вперед как танки. Винтовочные выстрелы звучали над городом. Джаффа встретились не с бедными крестьянами, они встречались с тем, что не могли победить ни оружием, ни доблестью. «Жители!» — прокричал страшный голос этих воинов. «Бегите к кругу богов, там есть для вас оружие. Мы вместе свергнем этих ублюдков». Воин тяжелым саббатаном наступил на горло раненого Джаффа и сломал тому шею. Многие последовали приказам и побежали. 10 воинов без страха шли вперед, в том числе на тяжелые пушки, поглощая выстрелы и ответными выстрелами убивая обслугу. Жители захватывали эти пушки, ставили на телеги и делали из этого мини-танки. Из громкоговорителей воины в броне указывали, как нужно наступать. Весь город восстал, мужчины сбивались в толпы, беря инструменты, подбирая оружие павших Джаффа и шли в бой. Да многие из них гибли, но мерзкие Джаффа чувствовали страх, чувствовали ужас. Вперед, за свободу. Толпа людей вбежали в пирамиду, из которых боги раньше управляли планетой, но теперь этим занимались Джаффа. Даже слуги восставали против жестких поработителей, которые отвернулись от света богов и присоединились к бунтующим. Самые умные Джаффа все же успели сбежать, они будут разносить по всей галактике о том, как на них напали Таури. Многие выжили, символ людей на плечах этих воинов. Личные номера этого отряда был ЗВ-31. «Ты пожалеешь, Таури!» — крикнул плененный Джаффа. Один из воинов раскрыл плазменный посох. «Мы победили гаулдов, раздавим и вас!» Последовал выстрел, отчего голова Джаффа покатилась по полу, чем вызвали небывалый восторг у жителей. «Таури! Таури! Таури!» После чего эти воины оставили множество земного оружия и ушли освобождать другие миры, указывая, чтоб все готовились. Джаффа будут гореть в огне. Когда же они перешли на другую планету и сели в ждущих их тилток, то сняли шлемы. На лбах людей был символ Баала. «Передайте владыке Баалу, что мы выполнили первую миссию. Мы будем атаковать все планеты из списка. Слушай, тилку, у нас даже нет ЗВ-31. Пытался вразумить своего друга бригадный генерал. Атаковано больше 15 планет. Но это точно не были мы. У нас же даже нет такого количества комплектов брони кул-воинов. Джаффа требуют возмездия. А когда они его не требовали, что они пошлют флот?» — спросил мужчина. Тилк сдержанно кивнул. «Что? Какой флот? Они не помнят, что произошло с флотом Анубиса». «Помнят, однако Джаффа не хотят позволять вам ходить по планетам и нарушать мир». Тилк чувствовал определенную неправильность, так как обычные люди охотно брали оружие и убивали Джаффа, ни секунды не сомневаясь. Это была опасная тенденция. Еще до него доносились слухи о Люсианском союзе, некоем объединении людей, что получили технологии гаулдов. «Да кто угодно мог использовать нашу символику, помнишь, это делал Апофис. Джаффа непонятны такие подлые приемы. С их точки зрения подло воюют как раз Таури и Токра. Это мог быть Баал, у него есть броня кул-воинов». Воины не призывали к верности Баалу, они раздали земное оружие. «Хотя я тоже подозреваю кого-то из наших врагов, совет крайне воинственен, большинство делегатов даже не участвовали в войне с гаулдами так долго, как мы. В общем, они переметнувшиеся в последний момент ублюдки, но Тилк, война между нами и Джаффа не принесет никому пользы, кто-то нас стравливает. Земля не славится своей честью, я тебе верю, Анил. Однако даже наши союзники в Совете могут вспомнить действия агентства информации. Их всех убили Токра. Что если не так? Спросил Тилк. Зачем им провоцировать войну между Джаффа и нами? Они же должны защищать нашу планету. Разве их действия когда-то были защитными? Тут уже и Анил задумался. Так как все что делали АИ, так это заводило врагов по поводу и без. Их действия вызвали гнев Токра. Так что те разорвали все контакты с Землей и атаковали Землю. Но действительно логики в этих действиях мало, агентство информации атаковали бы хаттеки, и своровали бы их. Тогда тем более нужно все расследовать совместно. Джаффа этого не хотят, с их точки зрения если виноваты агентство информации, то нужно разбомбить планету, так они и убьют виновных. Это абсурд, что по этому поводу думает Братак, его голос в Совете силен. Но боевые действия продолжаются. Несмотря на смерть Ю и Бастит, их Джаффа сохранили контроль над их планетами и крайне негативно относятся ко всем свободным Джаффа. Они объединились с обычными людьми и дают серьезный отпор. Ненависть Джаффа Бастит абсолютно, кошачья гвардия, элитное военное подразделение Бастит, были крайне лояльны к обычным людям, и те платят им любовью. Джаффа Ю обладают обширным стратегическим потенциалом и возглавили планет, нанеся ряд сокрушительных контрударов по нашим планетам. То, что Земля может вообще ударить нас в спину, во время этих завоеваний всех крайне нервирует. Есть ли возможность дипломатического способно решить все это? Лучше бы найти этих людей, иначе все станет еще хуже. Тилку не нравилось многое из того, что происходит, в частности было множество планет, где гаулдов почитали как богов, и попытки Джаффа сбросить идолы приводят к насилию. Еще Джаффа поступают весьма плохо, подавляя людей, кличи о свободе для этих людей больно дернули струны души Тилка. Он ожидал, что, освободив Джаффа, он освободит и всех от гнета гаулдов. О, как он ошибался, сложно сказать. Все было не так, как он планировал. Куда уж хуже. Анил слишком сильно стал искушать законы Мерфи. Баал еще не объявился, тот перестроил свою империю, только самые верные Джаффа управляют его кораблями, системы безопасности кораблей стали еще лучше. Он сохраняет крупные части флота, и готов их применять без всяких сантиментов. После войны с репликаторами Баал кое-чему научился, в частности о том, что территория не так важны, как корабли. Баал оставил значительные территории без всяких сантиментов, забрал защиту с многих планет, у него остается не больше 100 планет, защищенные по самым высоким стандартам. Для прорыва некоторых из этих планет потребуются большие силы. Все врата на этих планетах получили защиту. Гаулды бегут к нему, он их держит твердо за глотку, не позволяя слишком много. Но конкретно нет подтверждения, где он живет. Наши шпионы в его стане говорят, что многие приказы он отдает по связи. Последняя змея, а еще Токра исчезли, не доделывают работу. Тилк чуть не закатил глаза, но годы воспитания не позволили себе это сделать. Анил часто говорил чушь, учитывая, что те помогли с репликаторами, можно сделать для них определенную скидку. Последняя из лордов систем, указал Тилк. Да, последняя самая важная змея, но ничего, найдем его и уничтожим. Не следует воспринимать его легкомысленно. Да ладно, сколько этих суперважных гаулдов было? Апофис, Сокор, Херуур, Кронос, Анубис, и где они теперь все? Мертвы, указал Тилк. Но Баал умен. Да-да, к несчастью все остальное нужно будет рассказать моему сменщику. Меня повышают, генерал Лендри хороший и компетентный командир. Есть ли какая-то причина, почему подполковник Картер не может возглавить эту базу? Спросил Тилк. Она самый компетентный командир, или же повысить полковника Мейкписа до бригадного генерала? Как мне известно, генерал Лендри не имел опыта контактов с другими мирами. Разве не разумно в такой опасной ситуации, как переговорщика, использовать кого-то более уважаемого? Картер все еще подполковник, а комплексом народа должен командовать бригадный генерал. Мейкпис он не прошел комиссию для повышения до бригадного генерала. Тилк поднял бровь. Да-да, знаю, но Лендри компетентен. Баал сидел на шезлонге и загорал, он все больше ценил возможности, что предоставляло Земле, если у тебя были ресурсы. Несколько даже печально уничтожать эту планету, но она постоянно ему мешалась, так что ее судьба определена. За время, проведенное тут, он сколотил неплохое состояние. Хотя, как сколотил. В основном он украл его у наркоторговцев, те не были против, так как мертвецы не имеют никаких чувств. Он тут находился со своими самыми близкими подчиненными, в верности которых вообще не сомневался. Системный лорд устроил несколько проверок, дабы гарантировать это, еще и имплантировал взрывчатку в головы своих подчиненных. Ничего личного, сейчас вообще нельзя никому доверять. Единственное, почему он не любил США, это налоговое, что постоянно приходило к людям, что начинают много тратить денег. Это не просто раздражало, это заставляло отвлекаться от гениальных планов, что он строил. Гаут не мог делать свое дело, из-за каких-то бюрократов, что хотят украсть у него честно украденное. Это нечестно. Но несмотря на все трудности, у него были огромные ресурсы, он напечатал деньги, которые лучше настоящих, но нужны были образцы, а также верные пешки, которым можно промыть мозги и использовать как расходный материал. Баал просто совмещал приятное и полезное. Еще забавно, насколько просто найти всех его врагов на земле. Саманта Картер, Джек О'Нил, Даниэль Джексон, он знал, где они живут, где живут их родные и близкие. ЗВ-1 лишили его власти, он по очереди заберет у них все, что есть. У Саманты Картер был брат, у того была семья. Подходящая цель. Был еще любовник, с которым они хотели пожениться, но так и не сделали. У Анила есть бывшая жена. О, какое удовольствие от этого получит системный лорд. Но это можно оставить и на десерт. В первую очередь тот должен поразить то, чему они служат, их правительство. Его войска уже имитируют атаки землян по всей галактике, поставляют оружие повстанцам, активно шумят. Тупые Джаффа не понимают, как их водит за нос. Это даже как-то оскорбительно, но самое главное, чего не дает им Баал, это общего врага. Гаулдов земляне и Джаффа ненавидят больше, чем друг друга. Поэтому просто стоит затаиться, поэтому он готовит свой план как раз тут, где никто не мешает, а большинство правительственных агентств не знают, против чего им нужно сражаться. У Баала теперь было множество укрытий, будь то леса Канады, или же Южная Дакота. Там хранится необходимое оборудование для совершения его планов. Производство бактериологических агентов, ракет, взрывчатки и так далее. Использовались современные для Гаулдов методы производства, поэтому никто ничего не замечал. В нужный момент все будет готово, и земляне вцепятся друг другу в глотки. Единственное, чего патологически боятся земляне, это в их крови, в их основе, это страх ядерных взрывов. Им так промыли мозги в 60-е, что это стало страхом целого поколения. Теперь эти дети, которые сидели в ваннах в страхе, стали политиками. И между далеким Баалом и близкой ядерной войной они выберут как раз возможность ядерной войны. Всего лишь нужно подорвать несколько ядерных бомб, чтоб весь мир сошел с ума. А сам лорд систем сможет пить мартини на пляже, с присущей ему веселостью переключая новости. Командование Звездных Врат не получит никаких денег, ни на какую войну с ним. Так весь мир будет искать того, кто подорвал ядерные бомбы. Люди как Гаулды, их интересуют только их сами. В рабстве может быть вся галактика, но их будет интересовать только своя планета. Они будут игнорировать большую галактику, когда же удавка затянется на их горлах, никто ничего не заметит. Джаффа опять планируют напасть на одну из твоих планет. 10 хаттаков, сказала Афина и передала ему компьютер, что выглядел как земной ноутбук. Они никогда ничему не учатся. Баал внимательно проанализировал все тактики Лестериуса, а Джаффа так не поступали. Были слишком гордыми, поэтому погибнут. Баал отдал приказы уже своему флоту. Нет, он не будет обороняться. Его флот атакует незащищенные планеты Джаффа и разбомбит их. Подобная тактика должна запугать Джаффа, чтобы любые рейды на его территорию были пресечены на корню. Их такими воспитали, сказала Афина. Да, они идиоты. Ты можешь поверить, земляне пытались научить их демократии. Ха-ха-ха-ха-ха. Искренне рассмеялась Афина. Это было так глупо. Прям представляю эти выборы. Представь предвыборную кампанию кандидатов. Я прям сожалею, что не могу этого увидеть. Баалу действительно было жаль, что этого не произойдет. Вместе с этим Джаффа это боевая нация, подчиненная жесткой иерархии. Какая демократия? Уж лучше объявили бы Тилка императором, в этом хотя бы был смысл. Тогда бы гражданская война началась бы тут же. Тут ты можешь похвалить их за мудрость. Я не хочу, чтоб они были мудрыми, я хочу, чтоб они поскорее развалили всю галактику, и я забрал ее. Но жить нужно с тем, что имеем. Баал сосредоточился на других проектах, Он составил уже список блестящих земных ученых, чтобы похитить их, пока никто не заметит. Это очень длинный список, но так системный лорд получит тысячи имен, десятки тысяч. Вот с их похищением могут возникнуть легкие проблемы. Впрочем, если все реализовать правильно, этого даже никто не заметит. А когда заметит, это уже не будет важно. Планы системного лорда были обширные, но сначала нужно внедрить шпиона на базу Шайн, зону 51. На самом деле это не так сложно. Список людей, которые ежедневно покидают базу, можно достать довольно быстро, банально установив систему видеонаблюдения. Благо его системы гораздо совершеннее примитивного человеческого мусора, проследив за ними можно избрать такого человека, который не будет важным, и самое главное, его не подвергнут сканированию. Барал сохранил контакт с некоторыми ашраками, которые залегли на дно, поэтому подобная операция будет не такой сложной. Главное им выдать вещество, блокирующее на квадах в теле носителя. Цели прозаичные, Барал должен был узнать полезную информацию от КЗВ, то, что есть только в их компьютерных системах, а также в личных заметках ЗВ-1, ко всему этому нужно получить доступ и иметь возможность эвакуировать эту информацию, так что дополнительные планы нужно составлять. Благо у Барала есть много времени, а кинематограф дает столько вариантов. Например, он недавно посмотрел отличный фильм «Крепость» с Николасом Кейджем, и был просто очарован, так что захотел себе такой же газ. Герои там все были идиотами, с точки зрения системного лорда, но вот само оружие интересное. Ведь он должен отомстить людям за то, что они убили миллионы его Джеффа, подорвали его авторитет. Так что десятки ракет с этой дрянью направятся по крупным городам Земли, правда, нужно достаточно много подчиненных, что будут способны начать реализацию этого плана, но это не являлось проблемой. Аль-Каида постоянно собирает всякий сброд на улицах, поэтому перепрограммировать их мозги не такая проблема, да были бы там мозги. Просто нужно дать достаточно крошек разным организациям, чтоб они точно обвинили в этом мусульман. А вот что начнется дальше, Барал будет смотреть на это с Мартини и на каком-то личном острове, где его не заденут разборки. Системный лорд насладится местью, и запьет ее до конца, земля посчитала, что она что-то стоит, поэтому должна быть наказана. Наказана не потому, что бросила вызов империи, а потому, что не могла защититься от нее. Талланцы были лучше. Полковник Стивен Калдуэлл был направлен в длительную миссию по поиску экспедиции в галактику Пегас. Они не имели никаких данных об этой галактике, так что стоило быть очень осторожным и придумать, чем себя занять с учетом 18 дней туда и столько же обратно. ММТ ему не выдали, так как оно необходимо для защиты Земли. Существовали определенные опасения по поводу Барала и свободных Джеффа, по сути сейчас сменили все с одних Гаулдов на других. Еще Джексон опоздал на борт, из-за Валы Малдоран, женщины, что украла Прометей, теперь она украла у Калдуэлла самого компетентного специалиста по древним. Пристрелить бы ее. Полковник не был информирован слишком сильно о миссиях КЗВ, так как занимался изучением своего будущего корабля, его перевели с командования авиационным крылом, на командование кораблем, требовалось многое узнать, в том числе новые способы путешествия в галактике. Хотя по сути корабль был тем же истребителем, только с большим количеством персонала. Если быть откровенным, ему дали в управление авианосец, не дав пояснения, зачем ему вообще авиация. На Земле авиация – это средство нападения, на кого нападать в космосе, если это же могут сделать пушки корабля, он решительно не понимал. Но тут наткнулся больше на желание начальства, а нам так хочется. Не полковникам спорить с многозвездочными генералами. По сути, они указывают на битву в Антарктиде, где авиация спасла ЗВ-1, но Калдуэлл больше видел страшное количество потерь опытных пилотов. Подготовка даже одного такого пилота очень дорогое удовольствие, особенно его переподготовка для 302-го, все еще нового истребителя с множеством мелких проблем, а учитывая, что космос не прощает ошибок, полковник решил не так активно пользоваться этим типом вооружения. Ему спокойнее, когда все его люди на защищенном корабле, а не когда они остаются после выпуска 4 ракет без всяких возможностей к обороне и просто вынуждены гибнуть под плазменными снарядами. В битве за Антарктиду было потеряно 9 302-х, почти половина из тех, что участвовали в битве. За год их слишком много не стало. Годовое производство 302-х всего 10 штук, если их можно потерять в одной битве так много, если бы не выстрелили дроны, погибли бы все. С точки зрения Стивена, лучше было бы строить небольшие корабли типа «Алкеша», снабдив их рельсотронными орудиями, но кто его послушает? Хорошо, а еще, что сделали командующим офицером Дедала, а вот слушать его, что весь проект 302 Х стоило бы пересмотреть его не слушали, как и не слушали полковника Пендергаста. Он также крайне низко отзывался о возможностях 302 Х, но их двоих никто не слушал, так как был успешный пример применения боевых сил в Антарктиде, значит и дальше все будет успешно. Полковник Калдуэлл давно понял, что не стоит что-то объяснять политикам, особенно когда президентом стал бывший пилот, и как бы плохо говорить, что его род войск не имеет значения. В итоге на корабли с ограниченным тактическим применением выделяются определенные ресурсы, а также ценные специалисты, которых можно было направить в другое направление. Но это было проклятие военных сотрудничать с идиотами-политиками. Дедал направлялся на поиски экспедиции доктора Элизабет Вейер, она является выдающимся дипломатом, вместе с этим с ней отправился подполковник Лестериус, Калдуэлл не был с ним знаком, тот вообще был из армии, потом из разведки и в конце из оперативного отдела Пентагона. Куча красных флагов о том, что не стоит связываться с этим человеком, а также дополнительная причина не любить этого человека, такие как он не размышляли концепциями стандартными для военными, чести, совести, присягой. Оперативный отдел рассматривал всех как цифры, такие люди, как Александр Лестериус, просчитывали, сколько будет жить его авиакрыло, и без колебаний рекомендует отправить то на растерзание врагу, так как подразделение все равно долго не проживет. Армия, разведчик, оперативный отдел – три фразы, которые могут вызвать у пилотов судорогу. Они не любят армию, считая, что любой, кто не летает, идиот, разведчик, этих не любит во всех вооруженных силах, и оперативный отдел, тех не любит высокопоставленные военные, которые начинают с ними сталкиваться. Из такого человека сорвали поводок, Лестериус это сразу же продемонстрировал, настоял на привлечении Токра, что оказались предателями, Джеффа, что оказались новыми Гаулдами, и еще больше ученых. Калдуэлл не будет удивлен, если найдет Лестериуса там как военного диктатора, и будет вынужден напомнить о верности земле. В личном деле подполковника указывается, что тот необычайно умен. Не как Саманта Картер, та, если честно, идиотка во всем, что не касается науки, и звания свои больше получает за научную деятельность и доблесть как солдата. Но не как офицера, их 4 человека, какое командование, да кем командовать. Тилк был чуть ли не главнокомандующим войска Пафиза, Джексон, ученый с сомнительной линией подчинения. Тут же ситуация обратная, Лестериус прекрасно знает, как командовать людьми и внушать верность. Из-за длительного отрыва от правительства может пройти все что угодно, особенно та непонятная бумажка, подписанная правительством, где в случае невозможности связаться с землей, экспедиция может стать автономной. Все это было подозрительно. Как раз это он должен расследовать и если что пресечь. Секретные приказы как раз касались возможной независимости экспедиции. Это позже КЗВ поняла, какого лиса пустила в курятник, особенно когда Хаммонд, получив достаточный уровень допуска, прочитал планы, что готовил отдел Лестериуса, и получил характеристики этого человека не из отчетов, а от коллег. И у того волосы стали дыбом, а ведь тот был лысым. Практически все знали, что Лестериус крайне независим, специализируется на тактике нестандартной войны и может легко определять уязвимости любого человека для последующей манипуляции. В его планах о войнах, которые Калдуэлл, разумеется, не видел, многое базировалось на нестандартных методах войны и манипулированию противником. Такой мог сделать все что угодно в отрыве от командования, в том числе и основать собственное государство, став еще одним лордом систем. А если у него будет доступ к технологиям древних, то это будет двойной катастрофой. Так что всем бы хотелось, чтобы они где-то тихо погибли, и больше никому не мешали, даже самим фактом своего наличия. А ведь есть еще Токра, что перестали быть лояльны земле и ушли куда-то, могли быть угрозой безопасности. Столько вопросов, и у него был всего экипаж в 200 человек, с тем учетом, что у Лестериуса может быть больше людей. Впрочем, с помощью телепорта посадить всех на Гауптвахту, и больше нет никаких проблем. А ведь Калдуэлл просто хотел командовать кораблем, а не быть посыльным политиков в таких щекотливых делах. Еще одна сложность, которая появилась в галактике, это технологию постановку помех для телепорта. Токра передали их Гаулдам, чтобы противостоять репликаторам. Но это создало проблемы даже для Асгарда, не говоря уже о КЗВ. Они тоже получили пример этого сигнала, который блокировал телепортацию, и с помощью него защищают важные объекты на планете, такие как резиденцию правительств и склады. После того, как Токра похитили много оружия и раздали их всей галактике, кто-то озаботился безопасностью, и теперь лучевой телепорт не застигнет их врасплох. Как там Гермет? Кажется, он недоволен условиями, но ничего не говорит. Гермет был инженером Асгардов, который должен был помогать экипажу корабля осваивать технологии Асгардов, в частности навигацию и гипердвигатель. Асгарды спали так же, как и люди, но другое время. Поэтому условно он постоянно присутствовал на своем посту. Вместе с этим Калдуэлла слегка раздражало то, что его люди вынуждены обращаться к инопланетянам за помощью. Так было 100 раз, и чем это обернулось? Вот-вот, скажи ему, что я это учту. Калдуэлл даже не собирался этого учитывать. Они сейчас летят со скоростью 1,6 световых года в секунду. У них самый быстрый корабль в галактике, но вот по вооружению они отстают. Потому что это какая-то шутка, только рельсотроны. Где плазменные пушки, которые пользуются все? 32 ракеты, допустим, алкиши они смогут уничтожить, хотя без гарантии, а если они столкнутся с чем-то серьезным? Ракеты были большим расположенные в вертикальных шахтах, перезарядить эту шахту нет возможности. Так что он отправился с ограниченным боезапасом в бой. Поэтому полковник не хотел вступать в боевые действия без центра снабжения. Джексон знал, что пускать Валумал-Даран на Землю было плохой идеей, из-за нее он не полетел в галактику Пегас, уже второй раз. Она буквально проклятие, а еще Митчелл, тот был хорошим и добрым человеком, но его желание собрать ЗВ-1 вместе было навязчивым, неприятно чувствовать себя частью коллекции. ЗВ-1 были командой, самым близким к семье, и Митчелл не понимал, что не стоило вмешиваться в эти отношения. Несмотря на то, что Анил был повышен, Картер работала в зоне 51, Тилк входил в совет Джеффа, они оставались семьей. И то, что они не носят шеврон с обозначением ЗВ-1, не означает ничего для их отношений. Митчелл же восхищался ими, но это было плохое восхищение, мания. Ему предлагали одних из самых талантливых лингвистов, а он зациклился на людях, что уже пошли дальше. Потом пришла Вала, связала его каким-то браслетом Гаулдов, и он пропустил свой корабль. Потом были приключения, в которых они нашли тайный склад Мерлина. Правда, из-за отсутствия Прометея пришлось использовать один из тилтаков, что был у них для разведывательной деятельности. И все, что они захватили из наследства Гаулдов.